Глава вторая. «Отец, как вы рано!» Кикука выплеснула из ладони воду, которую набрала, чтобы умыться, и стала наливать в умывальник воды для Синга. В умывальник закапала кровь, она расплылась в воде. Синга сразу же вспомнил, как у него шла горлом кровь, и подумал, что это чище, чем была у него. Ему показалось, что у Кикука тоже пошла кровь горлом, но у нее кровь текла из носу. Кикука прижала к носу полотенце. «Запрокинь голову! Запрокинь голову!» Синга прикоснулся к спине Кикука. Кикука, словно отстраняясь от его руки, подалась вперед. Синга крепко взял ее за плечи и откинул назад, потом положил ей руку на лоб и запрокинул голову. «Ой, отец, уже все в порядке, простите меня». Кикука говорила это, а кровь струйкой текла от ладони к локтю. «Не вертись, тихонько присядь, а теперь откинься». С помощью Синга Кикука села на корточки и оперлась о стену. «Откинься, я тебе говорю», — повторил Синга. Кикука закрыла глаза и притихла. Лицо ее, бледное, словно она потеряла сознание, выглядело по-детски невинным, от всего отрешенным. Синга заметил легкий шрам на лбу, прикрытый волосами. «Все в порядке. Если кровь остановилась, иди в спальню и ложись». «Ничего, уже все в порядке», — Кикука вытерла нос полотенцем. «Запачкала весь умывальник, сейчас помою». «Не нужно, оставь». Синга поспешно вылил из умывальника воду. Ему показалось, что вода у самого дна приобрела чуть заметный красноватый оттенок. Не пользуясь умывальником, он набрал в ладони воды из колонки и сполоснул лицо. Синга подумал, что надо разбудить жену и попросить ее помочь Кикука. Но в то же время он подумал, что Кикука не захочет показывать свекрови свою слабость. У Кикука фонтаном брызнула кровь из носу. «Нет, это фонтаном брызнули страдания Кикука», — подумал Синга. Когда он, стоя перед зеркалом, причесывался, появилась Кикука. «Кикука?» «Да», — обернулась она, и, не останавливаясь, прошла в кухню. Кикука несла полный совок горящих углей. Синга показалось, что с угля сыплются искры. Огонь, разожженный газом, она положит в жаровню в столовой. «Ой!» Синга даже вскрикнул. Так он поразился. Он совсем забыл, что приехала его дочь Фусака. В столовой был полумрак, потому что в соседней комнате спали Фусака и двое ее детей, и ставни на веранде не открывали. Можно не будить старуху-жену, чтобы она помогла Кикука. Лучше разбудить Фусака. Все это верно, но ведь когда он подумал, не разбудить ли жену, он даже не вспомнил о существовании Фусака, и это было странно. Синга подсел к жаровне, и Кикука налила ему горячего чаю. «Голова, наверное, кружится?» «Немножко». «Еще совсем рано, ты бы лучше полежала сегодня утром». «Нет, если я потихоньку буду ходить, ничего». «Пойду принесу газету, на воздухе мне станет лучше». «Говорят же, когда у женщины идет кровь носом, беспокоиться нечего», — сказала Кикука в своей обычной мягкой манере. «Такое холодное утро. Зачем вы, отец, поднялись чуть свет?» «Действительно, зачем? Я проснулся еще до того, как в храме зазвонил колокол. Он звонит всегда в 6 часов и зимой, и летом». Синга встал раньше Сюити, но поехал в фирму после него. Так обычно бывало зимой. Когда пришло время обеда, он пригласил Сюити в европейский ресторан неподалеку. «Ты, наверное, знаешь, что на лбу у Кикука есть шрам», — сказал Синга. «Знаю, конечно». «Видимо, шрам от щипцов, которые накладывал врач, роды были тяжелые. Вряд ли это след страданий, испытанных ею при рождении. Но теперь, когда Кикука плохо, он сразу же бросается в глаза. Ты говоришь о сегодняшнем утре?» «Да». Может, это потому, что у нее пошла кровь из носу? Она побледнела, и шрам стал заметнее. «Неужели Кикука уже успела рассказать Сюити, что у нее пошла кровь из носу?» — разочарованно подумал Синга. «Прошлую ночь Кикука совсем не спала, да?» Сюити нахмурился. Немного помолчав, он сказал: «Не стоило бы тебе, отец, проявлять столько внимания к человеку, пришедшему к нам со стороны». «Кого ты называешь человеком, пришедшим к нам со стороны? Свою собственную жену?» «Хорошо, скажу иначе. Не стоило бы проявлять столько внимания к жене сына. Что ты имеешь в виду?» Сюити не ответил.